Глава 21. Марат. Сука, горит гостевой домик. Прямо на глазах пламя охватывает его почти полностью. Деревянное строение мгновенно оказывается пылающим. Треск его и сирены. Треск, вот он совсем рядом. Сирена еще далеко. Что случилось? Кричу одному из охранников, закрываясь рукой от жара. Полыхнуло сразу. Он пожимает плечами. Серега вон на смену приехал. Как въехал во двор, фарами посветил. Дым заметил и машину бросил. Сразу с огнетушителем побежал. Да разве тут справишься? «Девчонка, где?» спрашиваю я. «Выбежала? Успела?» Охранник хлопает глазами. «Не видел». «Что значит не видел?» Хватаю его за грудки и трясу. «Кто за ней следить должен? Я?» «А вы на кой хуй тогда мне?» Толкая его от себя и с ужасом смотрю на полыхающую постройку. «Нет, я отказываюсь верить. Это не может вот так произойти, не может. А она где-то здесь». Оглядываюсь по сторонам. «Такая не может вот так запросто сгореть». А вдруг она сразу, как вошла, упала на кровать и уснула. Она же пьяная была. «Блядь!» — кричу в сторону охранника. «Ищите ее! Если не найдете, всех урою! Закопай вот здесь же, на пепелище, быстро!» В этот момент в открытые ворота въезжает пожарная машина. Меня отстраняют от пламени и начинают тушить. Смотрю, как пена покрывает пламя, заглушая его. Сейчас они смогут осмотреть помещение. Да, нет, отгоняют себя мрачные мысли. Нет ее там. Я чувствую это. Нет. «Марат Ринатович!» Вдруг подбегает ко мне охранник. «Что, нашли?» Мотает головой. «Ее нет». Наступаю на него. «Но машина Серегина пропала». Недоуменно смотрю на него. «Ну, помните, я рассказывал, что он на смену приехал и сразу выбежал из машины, как дым увидел. Даже ключи не вытащил». Рукой упираюсь ему в грудь. Можно не продолжать. Оглядываюсь на пену на месте моего гостевого домика. Вот стерва. «Так, стоп». Поворачиваюсь к охраннику. «А Чаки и Веста где? Почему не лаяли?» «Так их перед ночью на кухню повели кормить». Испуганно произносит охранник. «Идиоты. Все вокруг идиоты». «Камеры». Говорю, уже шагая к посту охраны. В будке охранников пусто. Я сам сажусь за стол перед многочисленными мониторами и ищу нужное время с камер. Вот. Так. Эта маленькая сучка осторожно выходит и прячется за кусты. Дожидается, когда начинается переполох, и быстро бежит к открытым воротам. Резко останавливается возле машины, заглядывает в салон. Все. Выезжает в открытые, сука, ворота. «Почему, блядь, ворота открыты были?» Кричу охраннику. «Так пожарную машину ждали!» «Виновато», — говорит он. «Всех, суки, всех на завод отправлю к станку! Нахуя вы мне тут такие? Девка малолетняя обвела вас!» Достаю телефон и набираю знакомый номер. «Да, Роман, я по делу, извини, что поздно. Машину угнали у меня. Да, ну, полчаса назад, наверное. Может, больше. Да, от дома моего. Номер? Да, вышлю. Спасибо, брат, жду». «Номер!» — рычу на охранника. «Зови хозяина». Сергей диктует мне номер, и я отсылаю его Роману. Он не последний человек ГИБДД, поэтому машину эту сучку найдут совсем скоро, уверен в этом. Несколько раз тяжело выдыхаю, пытаясь успокоиться. И иду обратно в дом. Стараюсь не смотреть на то, что осталось от гостевого домика. «Ой, Маратик, я так испугалась, так испугалась!» «Блядь, вот только ее мне не хватало, я и забыл». «Слушай, Ян, давай, иди домой, все, тебя отвезут, иди». Машу рукой. «Ну, Маратик, а как же...» «Давай я тебя успокою, ты же не кончил». «Пошла вон, сука!» Не сдерживаюсь я и наблюдаю, как Яна быстро семенит к воротам. «Да что за день-то такой, а все из-за этой мелкой твари». В доме сразу же иду к бару и хватаю начатую бутылку бренди. Пью прямо из горла. Никак не могу успокоиться. Душно. Снимаю пиджак, а потом и рубашку. Так и остаюсь в одних брюках. Падаю в кресло и продолжаю пить. Медленными глотками. Откидываю голову на подголовник и смотрю в потолок. «Сука, только покажись на глаза. За все ответишь. За все. Как наказать ее?» Мысли путаются от возможных вариантов. Что же она сама подписалась под это? Сама напросилась. Уже немного успокоившись, довольно улыбаясь, отпиваю еще. Сколько проходит времени, не знаю, но бутылка оказывается почти пуста, когда от моих мыслей меня отвлекает голос охранника. «Марат Ринатович, привезли. Куда ее? В подвал?» Ставлю бутылку на пол и кладу руки на подлокотники кресла. Впиваюсь в кожу пальцами. Смотрю на охранника, улыбаюсь уголком губ. «Сюда веди». Он разворачивается, чтобы уйти. За ней. «Цела хоть?» — кричу ему в спину. «Да». Он опять останавливается, поворачивается ко мне. «Машину разбила только. Потому так быстро и поймали. Сказали...» «Дура!» — бурчу себе под нос. «Давай, веди ее». «Пусти меня!» Слышу знакомый писклявый голос. В дверях появляется охранник. За руку тащит эту сучку малолетнюю. А она сопротивляется вовсю. Бьет ее своими ручонками по плечам, как муха. Охранник подталкивает ее ко мне и выходит, закрывая за собой дверь. Теперь она стоит в нескольких метрах от меня, сложив руки на груди и отвернувшись. Прохожусь быстрым взглядом по фигуре. Подготовилась к побегу. Переоделась уже. В майке и шортах. Когда взгляд скользит по голым ногам, опять чувствую, как член оживает. Я ведь так и не кончил сегодня. Яйца ноют от невыплеснувшейся спермы. Сильнее сжимаю пальцами кожу на подлокотниках. И встаю. Иду к ней. «Зачем ты сделала это?» Спрашиваю, подходя совсем близко. Так близко, что чувствую ее страх, несмотря на показную смелость. «Я не хочу у тебя оставаться». Поворачивается и смотрит из-под лобья, нахмурившись. «Я хочу домой, ты не имеешь права». «Имею. Теперь точно имею». Беру ее за подбородок. «Домик зачем подпалила? Знаешь, сколько он стоил?» Делает удивленные глаза. «Это не я». Смотрит так искренне, что я почти верю ей. Но отгоняют себя это наваждение. «Ты еще и врешь?» Дергаю за подбородок. «Ты спалила дом. Ты хоть поняла, что натворила? Дом!» «Да не я, это правда!» Чуть не плачет и отворачивается, морщась. «От тебя алкоголем тащит, не дыши на меня!» «Да, сука, в конец охуела просто!» «Так, ладно, надоело. Равнодушно говорю я. Пошли!» «Куда?» В глазах испуг. «Наконец!» Перестала строить из себя смелую девчонку. Беру ее сзади за шею, чуть наклоняю и веду из комнаты. «Да пусти ты, мне больно!» Пытается отбиться она, но ее слабые попытки обречены на провал. Хотя мне нравится вот это ее сопротивление. Давно никто так рьяно не толкался в моих руках. В своих попытках освободиться она задевает мои ноги. И член, который сразу же остро реагирует на ее прикосновение. Слишком остро. Но это все объяснимо, я же не кончил, поэтому такая реакция. Я мог бы просто перегнуть ее сейчас через перила и трахнуть. Но мне хочется поиграть с этой маленькой стервой. Ее игры заводят меня. Чувствую, как от предвкушения поджимаются яйца, член приятно трется о ткань. И мне хочется подольше насладиться этим самым предвкушением. У меня давно такого не было. Все обычно происходит быстро. Разделась, раздвинула ноги или встала раком. Или отсосала, когда я особенно устал. Но сейчас я предвкушаю иную игру. Я веду Дашу вниз. Там у меня домашний кинотеатр и еще кое-что. Завожу ее в комнату, закрываю дверь на замок, включаю слабую подсветку и толкаю Дашу в центр комнаты. Там ее уже ждет пилон. Моя персональная стрип-комната. Почти все девки из клуба покрутились на моем пилоне, а потом и на моем члене. Даша стоит, не двигаясь. Переводит взгляд с пилона на меня и обратно. Пультом включаю музыку. «Чего стоишь? К своему рабочему месту, живо!» Прикрикиваю я и плюхаюсь в удобное кресло. Даша стоит, не шелохнувшись, смотрит в пол. С ненавистью, сузив глаза. «Да чего же упрямо!» Опять встаю и иду к ней. Беру за плечо и разворачиваю лицом к пилону. «Танцуй!» Цыжу сквозь зубы. «Не хочу!» Цедит она в ответ и сверкает на меня своими глазами. Кладу ладони ей на затылок и стягиваю волосы. Приближаю лицо к себе. Наклоняюсь и оказываюсь к ее лицу так близко, что с трудом, но сдерживаю себя от желания впиться в эти упрямо сжатые губы. «Сколько приват стоит, знаешь?» Спрашиваю, наклоняя голову на бок и заглядывая ей в глаза. «А приват с продолжением?» «Не было у меня такого!» Дерзко отвечает она. «Все когда-то начинают», — усмехаюсь я, считая дебют. Непонимающе смотрят на меня. «Дом знаешь, сколько стоил?» — поясняю, не торопясь. «Если приватами отдавать лет на 10 хватит». «Ты серьезно?» — недоумевает она. «К пилону, мать твою!» — начинаю злиться я. «Или другим путем отработать хочешь?» Отпускаю волосы, хватаю ее за задницу. Пальцами скольжу под шорты. Она отпрыгивает от меня и становится к пилону. Вот так-то. Довольно усмехаюсь я, окидывая ее взглядом и возвращаясь на кресло. усаживаясь поудобнее, откинув голову на спинку кресла. И не свожу взгляда с молодого упругого тела. Большим пальцем провожу по нижней губе. Сука, я ее точно трахну. Еще немного поиграю и трахну. Делаю музыку громче. Даша встряхивает головой и уверенно берется за пилон. Начинает танцевать. Я наблюдаю за изгибами, поворотами. За ее волосами, не спадающими до самого пола, когда она прогибается в спине. Она кружится на пилоне, демонстрирует отличную растяжку и так прижимается грудью к металлу, что у меня сводит все в паху. Не отрывая от нее взгляда, расстегиваю ремень и спускаю замок. Просовываю руку в боксеры. Член стоит так, что легко посоперничает в твердости с этим самым пилоном, об который сейчас трется Даша. Сука, что она делает? Сжимаю зубы. Со злостью вынимаю руку из трусов, потому что еще пара прикосновений, и я просто кончу от вида танцующей Даши. Она настолько увлечена танцем, что не замечает, что со мной происходит. Она в моей власти. Почему я должен себя ограничивать? Она спалила дом, нанесла мне ущерб. Я не кончил из-за нее, в конце концов. Должен же быть предел моему терпению. Никуда не денется. И заказчика покажет, и ноги раздвинет. Выбора у нее нет. Провожу по лицу ладонью. Встаю и иду к ней. Она как раз становится спиной ко мне и выпячивает свою упругую задницу. Я тут же хватаю ее руками за бедра и упираюсь пахом ей взад. Даша вскрикивает и пытается выпрямиться. Кладу ладонь ей на шею и прижимаю к себе. «Что?» Начинает она и руками упирается мне в живот, пытается оттолкнуть. «Достаточно танцев». Хриплю ей в ухо и толкаю к стене.